Нужно вывести отсюда этих людей, Молли. Как только влетит первая газовая граната, все будет кончено. Разве нам не нужны заложники? Для чего? Он не собирается вести переговоры. Ему нужен я в мертвом виде. Ну, возможно, еще ты. А почему ты не позвонишь кому-нибудь и не расскажешь все, что знаешь? Тогда у Бертона не останется причины нас убивать. Я знаю только то, что видел. Линдер мертв, и с лабораторией его никто больше связать не сможет. Я уже сказал Вэл и Гейбу, а теперь они попались ему в лапы. Какой я идиот, что впутал их в это дело. — Прости, — сказала Молли. — Подожди. Тео вытащил телефон и набрал номер. На другом конце прозвонило 8 раз. Тео уже посматривал на индикатор батареи, осталось лишь четверть заряда, и тут ему ответили. — Гвоздворт, — сказал паук, оставляя абонента в неведении относительно того, что тот позвонил офицеру информации управления полиции. — Гвоздворт, это Тео Кроу. Мне нужна твоя помощь. «Неважный денек выдался, Тео!» «Ну что за мудак?» — подумал Тео. «Слушай, я в ловушке. Я знаю, в чем ты, Тео. Ты не забыл еще? Я знаю все. Но вообще-то я рад, что ты позвонил. Как раз хотел у тебя кое-что спросить». Тео с трудом подавил в себе желание заорать на этого маньяка высоких технологий. «Прошу тебя, Гвоздворт, у меня батарейка вот-вот сдохнет. Окажи мне услугу, очень нужно. Сначала ты мне. Ну, давай!» — рявкнул Тео. «Понимаешь, мне позвонил Бертон и сказал, что твоя соучастница называет себя Кендрой, малюткой-воительницей чужеземья. Я тут пошарил, и выясняется, что в окружную психиатрическую клинику несколько раз поступала некая Молли Митчон и оставляла адрес Хвойной бухты. Вот я и хотел бы поинтересоваться. Это она». «Ух ты! Не шутишь? Не может быть! Вот она стоит прямо тут». Тео посмотрел на Молли и пожал плечами. «Слушай, ты предупреждал, чтобы я не совался на ранчо. Ты что, знал о подпольной сети Бертона?» «Возможно», — ответил Гвоздворт. «Не юли. Ты все знаешь. Слушай, у тебя есть доступ к информации, которую можно использовать как улики: денежные переводы, чеки, офшорные счета, журналы регистрации телефонных разговоров и все такое. То, что ты мог бы отдать прокурору штата». «Ну и ну, Тео, ты заговорил как настоящий коп. Ты можешь это достать?» «Тео, Тео, Тео, не глупи. Я не только могу это достать. У меня все это есть. Я собираю досье. И уже много лет. Ты можешь отнести его прокурору прямо сейчас? А что мне за это будет? Гвоздворт, он нас убьет. Говоришь, Кендра стоит рядом, м? Поверить не могу». Тео содрогнулся на полпути от паники к ярости и ткнул телефон Молли. «Скажи ему что-нибудь, как Кендра». Молли откашлялась и заговорила в трубку. «Сдохни, гноесосный свинячий мутант! Во мне ты почувствуешь только вкус холодной стали!» «Боже мой, это она!» — простонал паук. «Она!» — сказал Тео. «Ну? Теперь ты нам поможешь? Мне нужна норвежская копия боевых малюток. Она у меня будет?» Тео прикрыл микрофон и посмотрел на Молли. «Норвежские боевые малютки». Молли улыбнулась. «Кендра 6. Боевые малютки на арене горячего масла. Норвежская версия. Единственная с полной обнаженкой во всех сценах на арене. Большая редкость». Челюсть у Тео отпала. Так вот от чего теперь зависит его жизнь. «Так у тебя есть копия или нет?» «Еще бы! Ты ее получишь», — сказал Тео в телефон. «Я приведу Кендру лично и голышом тебе прямо в кабинет. Если ты начнешь шевелиться немедленно». Сильно сомневаюсь, — вставила Молли. — Я отправлю файл в Сакраменто, но едва ли тебе это как-то поможет. Даже если ты скажешь об этом Бертону, он все равно прикончит тебя. Тебе нужны СМИ. — СМИ? На вертолетах? Мы слишком далеко к северу. Никто сюда не успеет добраться. — Нет! — крикнула Молли. — Я позвоню им, — сказал паук. — Придержи парней минут 20, от силы 25. — У нас здесь придержать их можно только голой публикой, да ревнивым морским чудовищем. — Это что, еще одна твоя наркотическая галлюцинация? — Это то, что есть. Если они пустят газ, 20 минут мы не продержимся. — Не пустят. Откуда ты? 25 минут. И боевые малютки должны быть в оригинальной коробке. Паук повесил трубку, Тео щелкнул крышкой телефона. — Я уже говорила, никаких вертолетов, Тео, — произнесла Молли. — Даже если мы выйдем, ты же знаешь, они сделают Стиву больно. Ты должен ему позвонить и сказать, что никаких вертолетов не надо. Тео понял, что сейчас у него поедет крыша. Он сжал кулаки и постарался не заорать ей в лицо. Голос его сорвался до шепота. — Молли, Бертон нас прикончит, даже если выпишут ордер на его арест. Если ты хочешь, чтобы твой дракон выжил, ты должна его отсюда вывести, пока никто не нагрянул. Он не хочет уходить. Не хочет меня слушать. Посмотри на него. Ему уже на все плевать. Шеридан. Сержант Рич Шеридан, 6 футов 3 дюйма, 32 года, волосы темные, усы и длинный нос крючком, сломанный в нескольких местах. Бронежилет, шлем с радиосвязью и, разумеется, оружейный пояс, как и у других парней на холме, но у него одного в руках не было винтовки М-16. Вместо этого он говорил по сотовому телефону. Полицейским сержант прослужил 10 лет, 8 из которых прирабатывал на Бертона. Если бы это было официальным выездом тактической группы особых средств борьбы, Шеридан был бы вторым по званию. Но поскольку командир не кормился из кармана Бертона, Шеридан был первым. Он оставил бинокль болтаться на шее и подождал, пока его люди возьмут под прицел каждого из пассажиров подъезжавшего желтого Кадиллака. По сотовому телефону на него орал шериф Бертон. — Меня тут прижали к земле, Шеридан! Разбирайся там побыстрее и тащи свою жопу сюда, ну! — Слушаюсь, сэр. А что вы хотите, чтобы я с ними сделал? — Выясни, кто они такие. Потом надень наручники и оставь там. И поживее. Шеридан разъединился. — Всем выйти из машины. Руки держать так, чтобы я их видел. Двое мужчин и женщина подчинились. Люди Шеридана обхлопали их со всех сторон. Когда наручники защелкнулись, Шеридан развернул к себе мужчину помоложе. — Кто такой? — Гейб Фентон. — Я биолог. Гейб слабо улыбнулся. — Славные у вас шлемофоны. Вы бы хорошо вписались в почетный караул, когда я приду оформлять подписку на еженедельник коррупции. Шеридан не отреагировал. — Что вы здесь делаете? — Защита вымирающих видов. В той пещере очень редкое существо. Вэл поморщилась и прошептала. — Разве ты должен был ему об этом сообщать? — Откуда вы узнали? — продолжал допрос Шеридан. — Этот район — ареал распространения калифорнийской красноногой лягушки, которая находится на грани исчезновения. Я видел, как мимо проезжает машина вашего подразделения, и у водителя на лице было как раз такое выражение: «А не поохотятся ли мне на каких-нибудь редких лягушек?» Гейб глянул на одного из борцов с терроризмом, приземистого латиноса, злобно зыркавшего на него поверх прицела М-16. Вон, именно так он и смотрел. «Мы не пользовались служебной машиной», — — без выражения ответил Шеридан. — На самом деле, — вступила Вэл, — я психолог-клиницист. У меня опыт ведения переговоров по освобождению заложников. Дома я сканирую ваши частоты, и когда услышала, как вызывают ваш отряд, решила, что вам может понадобиться моя помощь, раз вы базируетесь так далеко к северу. Доктор Фентон согласился меня сопровождать. Нас не вызывали по радио. Шеридан отмахнулся от Вэл, словно та была насекомым, и посмотрел на Говарда. А вы? Говард Филлипс. Я здесь просто для того, чтобы узреть отвратительную древнюю тварь, восставшую из мрака стигийских бездн, чиня хаос и разор всей цивилизации, и пируя плотью человеческой. И Говард улыбнулся, как улыбался бы гробовых дел мастер при виде опрокинутого автобуса с пассажирами. Тем не менее, то была явная улыбка. Шеридан тупо посмотрел на ГФ, не говоря ни слова. «У него ресторан», — быстро вмешался Гейб. «Мы прихватили его с собой, чтобы он принял у вас заказы. Готов спорить, парни, никто не позаботился завернуть себе в дорогу обед, правда?» «Кто велел вам приехать сюда?» Гейб посмотрел на Вэл, потом на Говарда и выдавил, не дождавшись подсказки. «Никто?» Шеридан кивнул. «Мы посадим вас вон в тот фургон ради вашей же безопасности. Заприте их в блок К-9. Нам пора».